Глава шестая. Ромми и Джеки встали у сдвижной дверцы Одиссея. Как только Барби крикнул «Поехали!», Джеки открыла дверцу, а Ромми забросил в салон два колеса Приуса. Барби и Джулия прыгнули следом, и дверца захлопнулась. Сэм Вердру, старый, отравленный алкоголем, но по-прежнему шустрый, уже сидел за рулем и завел двигатель. Воздух в салоне пах тем же, что и в окружающем купол мире, сгоревшим деревом и чуть-чуть скипидаром, и не шел ни в какое сравнение с воздухом, которым им приходилось дышать под куполом, даже с десятками работающих вентиляторов. «Надолго он таким не останется», — подумал Барби. «Мы втроем быстро высосим весь кислород». Джулия схватила желто-черный пакет магазина «Лучшая покупка», перевернула его. Из пакета выпал пластмассовый цилиндр с надписью «Идеальное эхо». Под ней Джулия прочитала 50 компакт-дисков. Попыталась снять пластиковую обертку, но сразу не получилось. Барби сунул руку в карман, чтобы достать армейский нож, и сердце его упало. Ножа не было. Само собой, он остался в полицейском участке, точнее, под его развалинами. — Сэм, пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть перочинный нож. Без единого слова Сэм бросил ему нож. — Это моего отца. Носил его при себе всю жизнь, так что хочу получить назад. Деревянные накладки на боковых сторонах ножа практически стерлись от времени, но когда Барби открыл его, блеснуло острое лезвие. Оно годилось и чтобы вскрыть пластиковую обертку, и чтобы проткнуть шину. «Поторопитесь», — крикнул Сэм и нажал на педаль газа. «Мы не поедем, пока вы не скажете мне, что у нас есть нужная вещь. И я не уверен, что двигатель сможет долго проработать на таком воздухе». Барби разрезал обертку, Джулия сорвала ее, повернула цилиндр против часовой стрелки, и он отделился от основания. Чистые компакт-диски, предназначавшиеся Расти на день рождения, сидели на центральной втулке из черного пластика. Джулия сбросила диски на пол минивэна, потом сжала пальцами втулку. От напряжения губы превратились в тонкую полоску. «Позволь мне», — начал Барби, но Джулия уже выдернула втулку. «Девушки тоже могут быть сильными, особенно если перепуганы до смерти. Она полая? Если нет, мы на бабах». Она поднесла втулку к лицу. Барби посмотрел в другой конец втулки и увидел синий глаз. «Поехали, Сэм», — распорядился он. «Все путем». «Ты уверен, что у нас получится?» Сэм включил передачу. «Естественно», — ответил Барби, — «потому что, откуда мне знать, никого бы не вдохновило, в том числе его самого».